Перевод стиха. О лучший из Бхарат, узри различные проявления Адити, Васу, Рудр, Асвини Кумар и всех остальных полубогов. Смотри же на все эти чудеса, которых до тебя никто не видел и о которых никто никогда не слышал. О лучший из Бхарат, узри различные проявления Адити, Васу, Рудр, Асвини Кумар и всех остальных полубогов. Смотри же на все эти чудеса, которых до тебя никто не видел и о которых никто никогда не слышал. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачебхактивиданты, с вами Прабхупады. Несмотря на то, что Арджуна был близким другом Кришны и одним из самых духовно развитых и ученых людей, он не мог знать о Кришне все. Здесь утверждается, что до той поры ни один человек не слышал об этих формах и проявлениях и не знал о них. Теперь Кришна открывает свои чудесные формы. Пашьядитян васун рудран ашвинау марутастадха бахуна дришта пурвани пашьяшчарьяни бхарата. О лучший из Бхарат, узри различные проявления Адити, Васу, Рудр, Асвини Кумар и всех остальных полубогов. Смотри же на все эти чудеса, которых до тебя никто не видел и о которых никто никогда не слышал. Ома гьянти миран хасья гьянанджана шалкая чакшурун маритам гьяна тайшмай шри гуру вен маха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине. Анахата праяшина прабхупадасья туштая шанкиртана правритяртам. Ихати гуру вен маха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда. Шри адвайта гадатара шри васади гора бхакта вринда. Харе кришна кришна кришна харе харе. Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что до Арджуны никто никогда не видел этих форм и никогда даже о них не слышал. Это именно та концепция, о которой говорил Шрила Прабхупада, что игры Господа, его форма, его деяния, его слава, красота, его могущество могут проявиться в сердце чистого преданного, который беззаветно предан Гуру и Кришне. Было очень много всегда споров по поводу тех или иных историй, которые рассказывались разными ачарьями и разными преданными в разные времена. Допустим, сейчас вы поймете, о чем я говорю. В частности, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати покинул эту вселенную, то лидеры Гаудия Матха взяли его писание, то есть те комментарии, которые он написал, и утопили их в Ганге. Они считали, что все, что написал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, является не авторитетом. Они не нашли подтверждения ни в одном священном писании тех историй и тех объяснений, которые давал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Но Шрила Прабхупада, он доказал всем им, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был чистым преданным. Более того, что он Шакти-Овеш Аватар. И Шрила Прабхупада задавал вопросы. Вы верите в то, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был чистым преданным? И они сказали да. И он сказал стих, что все, что исходит от чистого преданного, является абсолютной истиной. Ибо сам Господь проявляется через своего чистого преданного. Итак, есть очень много историй и всевозможных описаний, даже в самой ведической литературе, раздела Бхакти, когда чистый преданный описывал какие-то трансцендентные лилы. Допустим, мы знаем, что Брихат Бхагаватамрита — это произведение, которое было написано Санатной Госвами. Это диалог между Махараджем Парикшитом и его матерью. Этого произведения никто бы не нашел тоже. Но его описал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Брихат Бхагаватамрита, то есть Шримад Бхагаватам, пересказанный Махараджем Парикшиту своей матери. И он был рассказан очень необычно. 7 дней слушали Шримад Бхагаватам. Великие мудрецы во главе, вернее, в собрании великих мудрецов находился великий царь этой планеты Махарадж Парикшит. 7 дней и 7 ночей они постились, ничего не ели и слушали Шримад Бхагаватам. Но Махарадж Парикшит рассказал весь Шримад Бхагаватам за 3 секунды своей матери. И Брихат Бхагаватамрита – это история Гопкумара. Шримад Бхагаватам, в которой появляется эта удивительная история Гопкумара, о которой Шукадева Госвами ничего вроде бы и не рассказывает. Но в сердце чистого преданного проявляются эти истории. Эти истории, которые не рассказаны вроде так, вот никто их не записывал, но они проявляются. Точно так же, как Санджая, он сидит, и Бхагавадгита, у него есть видение. Он не находится даже на том поле, у него есть видение, и он описывает. Он не только видит то, что происходит на Курукшетре, он описывает даже внутреннее состояние Арджуны. Что Арджуна изнутри думает. Он описывает, как действует Кришна, что происходит сейчас на флангах. Вьясадева своим видением описывает Махабхарату. Вьясадева не мог находиться одновременно в каждых местах, чтобы описать, кто был занят чем. Однако он это описывает. Мы видим, что... Сереж, иди. Иди, не надо. Что это? Займись чем-нибудь. Или спать ложись. Ложись. Что есть такое произведение Шри Чайтанья Чаритамрита, которое написал Кришна Кавираджа Дас Госвами, который никогда не видел Шри Чайтанью Махапрабху, никогда его не видел. Просто пришел его духовный учитель и сказал, ты должен сесть и написать Чайтанья Чаритамриту. Он сказал, я как напишу? Он сказал, я прими все мои благословения. И он сел и стал писать. И он описал все истории, все лилы происходившие. Ну как все, не все, вот ту часть, которую мы с вами видим. То есть это произведение, оно бездонно. И он описал. Если вы знаете, кто был такой Кришна Кавираджа? Дас Госвами. Как вы думаете, кто? Кто? Секретарь. Партийная организация? Кто он был? Кто был Вьясадевой? Лила Господа Чайтанья. Чайтанья Бхагаватам, слышали такое произведение? Вриндаван Дас Такур. Кто? Вриндаван Дас Такур. Вриндаван Дас Такур. Кто он был, Вриндаван Дас Такур? А Кришна Кавираджа Дас Госвами кем? Узнайте, пожалуйста, вы. Узнайте. Узнайте, вот сейчас запомните и узнайте. Кем был Кришна Кавираджа Дас Госвами в лилах Господа Чайтаньи? И кто был такой, кто описал Чайтанью Бхагавата? Вриндаван. Как? Вриндаван Дас Такур. Вриндаван Дас Такур. Кто-нибудь, узнайте, пожалуйста. Артакшик. Задавайте вопросы. Вместо Праджалпы лучше ходите и задавайте вопросы. Кто кем был? Это больше развивает сознание Кришны, чем ходить и про свою цингу там рассказывать, что у меня в зубах там, сколько зубов у меня отвалится еще. Жизнь дана, скоро у вас все отвалится. Ноги, руки, так и все. Жизнь дана не для того, чтобы всем рассказывать, как у нас что-то уваливается, а для того, чтобы узнать побольше о Кришне, медитировать на нем. Итак, здесь точно то же самое качество рассказывается, объясняется, что для я показываю это все тебе, Арджуна, и до тебя никто даже не видел ни разу этого. И даже не слышал никто, ни одна личность. Поэтому если как Арджуна бы стал рассказывать это в собрании великих мудрецов, они бы сказали, что-то мы такого, мы этого не читали, и мы даже не слышали, там даже, мы не слышали, что в прошлом кто-то об этом рассказывал, они бы не слышали. И Кришна поэтому говорит, никто даже не слышал об этом. Не то, что не видел, даже не слышал об этих всех прекрасных моих проявлениях, об этих формах, удивительных формах. И он перечисляет нам. Адити 12, там сколько? 12 Адити, 8 Васу, 11 Рудр, 2 Ашвини, 49 Марутов и много других полубогов. Проявляет свою эту вселенскую форму, где показывает себя в этих проявлениях. Таким образом, Кришна проявляет какие-то определенные лилы или игры и через сердце своего чистого преданного. И чистый преданный может описать определенные истории, рассказать истории, реальные истории, существовавшие и существующие, но которых не будут описывать ни одно произведение, ни одна ведическая литература не будет описывать этого. Это точно так же, как Шрила Бхактинат Сарасвати, он в Ведах, он через Веды полностью доказывал, что в Ведах есть Бхагавад-гита. Хотя, если мы бы начали, или ученые какие-то начали, мы бы не нашли Бхагавад-гиту в Ведах. Но Шрила Бхактинат Сарасвати показал Бхагавад-гиту в Ведах. Это видение, то есть особое видение, которым наделяет духовный учитель, наделяет Кришна. Он наделяет посредством духовного учителя. Здесь Кришна выступил в роли духовного учителя Арджуны, и он наделяет его этим видением. Тем видением, которого никто не видит и даже не слышал об этом. И здесь Прабхупада пишет, что Арджуна был самым духовно развитым и ученым из людей. И даже он не мог знать о Кришне все. Поэтому Кришна частями раскрывает себя каким-то своим особо дорогим преданным, который находится. И здесь вот начинается, что Арджуна был близким другом Кришны и одним из самых духовно развитых личностей, людей того времени. Хотя он был кшатрия. Мы его воспринимаем как кшатрия, но он был вайшнава. И не всегда в сознании людей проявляется вот это понимание. Вайшнава, и они говорят, он был кшатрия. Он был вайшнава, в первую очередь. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, мы не браманы, не кшатрии, не вайши, не шудры. Мы вечные слуги Господа. Вечные слуги. Это вайшнава. И Шрила Бхактинат Сарасвати говорил, что не стоит путать вайшнав, вайшнав брахман, вайшнав кшатрия, вайшнав шудра. Так не бывает. Вайшнав это вайшнав. Шудра это шудра, кшатрия это кшатрия. Вайшнава выше браманов. Что же тогда говорить, что вайшнав шудра? Так не бывает. Вайшнав выше брамана. Если он вайшнав, то он уже выше браманов. Что же говорить тогда о кшатриях, вайши и шудра? Он вайшнава. Поэтому Шрила Бхактинат Сарасвати рассказывал эту историю о золотом каменном горшке. Помните, я вам рассказывал? Помните или нет? В чем суть? Помните, да? Не помните? Еще раз расскажу. Был один золотых дел мастер. И очень был знаменит. И он все взвешивал, идеально все взвешивал. До грамма, вы знаете, золото там. Даже пыль собирается, потому что там понемножку грамма, это деньги. И он как в аптеке, там все, вот вы знаете, да, вот золочаки, они как в аптеке, там каждую пыльцу взвешивается, все. Все под контролем у них. И как-то его пригласил к себе в гости один очень богатый купец. И этот купец был преданным Господа. Вайша. И он позвал к себе золотых дел мастера и сказал, у меня есть большой слиток золота, и я бы хотел, чтобы ты из него сделал золотой кувшин с дырочкой в дне. Знаете, вот когда холму Говардхан поклоняются, наливают туда молоко и несут. И весь путь, вся эта парикрама вокруг Говардхана, такой тоненькая струйка молочка, и оно обливается вокруг. Такая яги, как предлагается молоко таким образом. И он сказал, только прошу тебя, не обманывай меня, и сделай, не истрать ни одного, то есть полностью этот слиток должен быть применен в этом горшке золота. И он сказал, да вы что? Махарадж, я сделаю все. Я прославленный своей честностью. Он сказал, хорошо, я тебя отблагодарю, ты не беспокойся. Но он его предупредил. И когда этот золотых дел мастер взялся за золото, а вы же знаете, да, что такое золото? В золоте кали, юга. И он когда взял золото и так нес, и у него в голове, вот это да, такой кусок золота, такой тяжелый. У него кали-юга начала на него влиять. Он подумал, наверное, он где-то его сам стащил, а теперь мне еще, меня предупреждает. И у него начались такие мысли. Помните, как у Махараджа Парикшита, когда в корону в кали зашел, как он стал думать. Прикидывается, что медитирует, наверное, просто не хочет почтения выказывать, тоже мне йог. И он стал так думать. И этот золотых дел мастер тоже стал так думать. Когда к золоту ему попало в руки, он прижал и стал нести. И у него такие мысли стали появляться. И он решил обмануть. Он все взвесил. И нашел камень. И он так высчитал пропорции, чтобы можно было сделать каменный горшок и изнутри, и извне покрыть его довольно толстым слоем золота. То есть как позолоченный. И что если даже ковырять долго, на несколько, то так и не доковыряешь. То есть человек, чтобы проковырять, он подумает, о, там же надо. И он так, и что огромная часть золота оставалась. И по весу он взвесил этот горшок, покрытый золотом, он так все высчитал, что точно грамм, в миллиграмм соответствовал этому слитку по весу. И так у него большая часть золота осталась ему, и появился каменный горшок, покрытый, и до него даже не доковыряешься, не изнутри до камня. Потому что человек, он понял, он так глубоко же, значит, золотой. И по весу полностью все соответствовало. И он все взвесил, что если он будет ковырять, или там на зуб. И он, когда отправился обратно к нему, он подумал, а кто знает? Ну, береженного Бог бережет. Береженного Кришна бережет, подумал. И взял с собой этот кусок золота, в свою парикраму засунул. Это мало ли что. И пришел, говорит, хозяин, принимай работу. И дал ему кувшин. И хозяин взял, смотрел на горшок, взвесил. Но он был тоже не лыком шитый. Он поднял горшок. И сказал, что ты мне принес? И тут-то золотых дел мастер, он этого-то не учел. Он-то рассчитывал, что будет ковырять и кусать. А он не додумался, что звук будет другой. И когда он пощелкал, тун-тун-тун-тун, звук был другой. От золота не должно было быть такого звука. Я сказал, что ты мне принес? Он сказал, это каменный золотой горшок. И он вытащил часть золота и сказал, ты что, неужели подумал? Ты видишь, я же вот принес с собой. Ты как мог подумать? Я просто хотел сэкономить золото. И он стал так долго говорить, так много говорить о своей честности. Стал трясти перед этим куском золота и сказал, ты что, ты ж видишь, если бы я у тебя сворол, разве я бы обратно принес это, я бы оставил себе, принес и все. И он убедил его. Но этот преданный Ваща, он прекрасно понял. Он принял эту работу, но больше никогда не обращался ни с какими просьбами к золотым к золотых делам мастерам. Мораль. Либо это золотой горшок, либо это каменный позолоченный горшок, но говорить о том, что это каменный золотой горшок, невозможно. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, либо вы вайшнав, либо вы шудра, либо вы вайша, либо вы кшатрия. Не может быть вайшнав шудра, вайшнав кшатрия, вайшнав брахмана. Вайшнав – это вайшнав. Так же, как не может быть каменный золотой горшок. Горшок либо золотой, либо каменный. Это был каменный горшок, покрытый золотом. Но его внутреннее содержание, естественно же, было каменным. Такова история. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Как может быть шудра позолоченный? Шудра позолоченный? В смысле, да, вайшнава. Вайшнава это вайшнава. Как шудра. Помнишь эту историю? Как про брахмана и про сапожника. Кто был вайшнава? Ну, так вот. И он не был сапожником, он просто был вайшнавом, который исполнял роль сапожника. Поэтому он был выше брахмана. Хотя занимался с работой шудры. Брахмана, кшатрия, вайшья и шудра – это телесные определения. Это телесная классификация. А вайшнава – это духовная позиция, духовная платформа. То есть просто преданный Господу. И неважно, на каком уровне он находится. Если он преданный, какой смысл, как мы можем говорить о преданности? Преданность, она выше всех качеств остальных. Ничем не привлекается Кришна, а выше всех тот, кем привлекается Кришна. А Кришна привлекается только преданностью. Он никакой брахманизмом не привлекается, ни кшатризмом, ни вайшой. Привлекается преданностью. И в Бхагаватам описано, что люди классифицируются на 4 класса в зависимости от глубины их веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоят вайшнавы, на втором брахманы, на третьем кшатри, на четвертом вайши и на пятом шудры. Это зависит от глубины веры в верховную личность Бога. Бхагаватам так описывает. То есть этими критериями можно определить. Но на первом месте стоят вайшнавы. И вайшнав он уже не кшатрия, не шудра, не брахма, не вайшня. Он вайшнав. Поэтому и говорится, что шудра может стать великим преданным. Потому что он склонен служить. Помните, я историю рассказал про совершенного слугу? Помните? Матхова, помнишь? Ну как же так? Для кого я рассказал? Кто помнит? О, помнишь, Миш? По нам пленке. Вспомни, Матхва, я рассказывал, как был один шудра, который на помойке родился. И как он мечтал, если уж служить, так служить самым-самым. И потом он увидел деревенского наместника. И он ему решил предаться. И так служил ему вообще полностью. Слышал? Ты помнишь? Вспоминаешь, да? И он так служил ему. И он не знал, что. Он просто вот он думал, если уж служить, так самому-самому, чтобы все отдать. И он так служил. И что наместник пришел к выводу, что он один стоит всех его слуг. Он только, он так проникался в ум даже вот этого служения господина, что господин только думал, да? И тот уже, он говорит, ты как это? Он говорит, как я? Я сразу чувствую вас. Я... Он изучал его повадки, он все, чтобы все время ему услужить. Когда он ждал какую-то лестницу, он становился лестницей. И когда приехал еще больше какой-то там заведующий провинцией какой-то там, кшатри, и он как-то отблагодарить этот хотел, деревенский наместник, он сказал, я хочу вам представить вот это. Вы не пожалеете, это самый лучший подарок. Вы... Он сказал, да зачем у меня 100 слуг есть? Он сказал, о, вы не пожалеете, господин. И он так отнесся к этому. И он сказал, ну хорошо, едем. И там подъехала какая-то повозка, и он стал ждать лесенку. И этот человек... Он подумал, о, этот значит еще выше этого, и он сразу раз, и такой встал, как лесенка. И он посмотрел, как, и он на него встал и забрался. И подумал, ты смотри, какой. И мои 100 слуг там бегали, лесенку искали, а он просто раз. И он так, и потом, когда он жил, он все время оценивал, что он на самом деле стоил всех его 100 слуг во всем. И так он передал его дальше, дальше, и помните, да? Как он оказался в храме Кришны, куда его не пустили. И он остался на улице, закрыли храм, и он стал думать, у Кришны наверняка нет собаки. Я вот смотрю, и нету храма. В храмовой собаки нету, которая бы охраняла храм. Там божество, мало ли, бандиты какие-то придут. Он сказал, я могу стать собакой. И он стал нюхать, высматривать там в темноте. Он бежал на каждый шорох. Там, там, кто-то там! И он так охранял. И под утро он так устал, когда солнце стало так чуть забрезжило, он лег и от холода заснул. И когда пуджари утром пришли, они увидели, что он закрыт чадаром Кришны, божества. И они сказали, ах ты негодяй, зашел туда, пролез в храм, снял с божества чадар, осквернил. И они вот так избили, они его побили. Но они тоже, они не то, что по-прежнему, он должен защищать божества, и он не понимал. Они не понимали, и они его избили. И когда они стали пуджу проводить, божество, оно раз зашевелилось и сказало, я не приму от вас вообще ничего, негодяя. Вы моего преданного так обидели, вы оскорбили, вы меня самого избили. Он сказал, я буду принимать пуджу только от него. Приведите его. Он сказал, кого? Вот того, кого вы избили. Он так охранял меня всю ночь. Он так служит мне. С самого начала. Так он служит, что я так привлечен его служением. Он великий преданный. И он ночью замерз, он охранял меня. И ночью замерз. И я вышел... Его своим чадором накрыл, обогрел его и стал сидеть его охранять. И когда вы пришли, вы меня спугнули, я пошел, встал обратно на алтарь, чтобы не было проблем. И вы даже взяли, все равно его сбили. И они были в шоке. И они позвали его и сказали, это там. И они стоп его стали касаться. И Кришна так был доволен. И он пуджарием так до сих пор там. Так он от никого встал. Потому что он изначально был уже тем. Этого настроения служения. То очень удивительное. И он не думал, кто чего получит, он за это. Он просто всегда был сконцентрирован, служить да к самому-самому. И он так был настроен, что он практически всегда был на настроении служения Кришне все делал. Для самого-самого, он каждого воспринимал как самого-самого, то есть как Кришну воспринимал. Самый-самый это Кришна. И он каждому служил как Кришне. Не так его передавали, и он попал туда. Сначала попал к царю, царь был вообще в восторге. Царь отдал его своему гуру. А гуру так был доволен, он сказал, я сейчас покажу тебе, кому я сам служу. И привел его в храм и показал ему Кришну. И он сказал, оставайся здесь. А как я его гуру ушел? Он понял, что это такие преданные, они не принадлежат никому, они лично Кришне принадлежат. Точно так же, помните, как эта история про Випранараяну, когда царь, он должен был как-то судить этого Випранараяну. И он пришел в храм Ранганатхи, он сказал, как я могу его судить, он мне не принадлежит, он твой. Я не имею права на такую преданность, я не имею права судить таких личностей, как он. Потому что он всю жизнь тебе служил, и он так служил, он твой слуга, он ни какого отношения мне, я не имею права его. За что ты мне такой, я как могу твоих преданных судить? И он стал сокрушаться, царь. И он трое суток плакал, трое суток, три ночи и три дня плакал. И тогда Господь Ранганатха сел на Шашанаги и сказал, ну что ты плачешь-то, что, не можешь понять, что? Это же я был тем брахманом, я отдал ему золотой горшок, принес все. Поэтому воровства нету, никого наказывать не надо. Просто у него были желания, он так хотел с этой матаджи. А желания моего чистого преданного, я их исполняю. Ну хотел он матаджи, вот я ему и послал эту матаджи, и пусть он с ней наслаждается. Он сказал, как это? Он говорит, ну вот иди ему расскажи это все. И царь пришел, его расковал и сказал, ты что сделал? Ты представь, тебя Кришна так любит. И ты променял его на какую-то матаджи. И Випранараян, когда это слушал, он так плакал. Он все понял, что Кришна его так любит, что он так защищал его. Но видя, что у него столько много этих, он отдал ему. И царь, он сказал, ты самый глупый, я никогда не встречал таких глупых людей, как ты. Я тебя всегда почитал за преданного, оказывается, ты такой глупый. Ты променял любовь к Кришне на любовь к этой матаджи. Випранараян заплакал. И он вдруг все это осознал, что какой он глупец. И он вернулся опять в храм и начал служить еще с большей силой, просто осознавая, как любит его Кришна, что он так его долго оберегал. И что он у него вытянул все-таки. То, что стало препятствием, в тюрьме оказался он в итоге за это. Для этого мы настроение слуги. И вайшнава, он не принадлежит даже царю. Вы помните, да, историю Кани Канана? Помните, да? Мадхава Кали. Ядхокта Кали, история с этим божеством. Ядхокта Кали. Тот, кто делает так, как сказать. Ну, который старух-то делал молодыми. Помните? Помнишь? Не помнишь. Но вы были на Санкирте. Я, может, отдельно расскажу. И царь точно так же, он не имел власти над вайшнавами. И когда они выгнали этих вайшнавов, божество просто вышло и пошло за ними. И вместе с ними и солнце стало уходить из этого государства. И царь, он был вынужден просить прощения. У кого? Не у Кришны. Кришна отворачивался. Он сказал, что я? Как он скажет? И все были потрясены. Они думали, как ты Бог же, а ты кого слушаешь? Он говорит, как? Я плену свою, я служу своим чистым преданным. Вот он мой чистый предан, он мой господин. Он говорит, давай говори, как скажешь, так и будет. Он говорит, ну ты меня в такое положение зачем ставишь? И они так между с ним разговаривали. И они стояли, смотрели, ничего понять не могли, кто Бог. И говорит, Мадхава Кали, это ты скажи ему. Он говорит, ну я ему говорю, Кришна, ну ты что? Он сказал, как скажешь, так я сделаю. Я все, господин. И все тоже ничего понять не могли. Думали, что такое? Так Кришна возвышает своего преданного. Что он исполняет желание своего преданного, а не свои. И он сказал, ну хорошо, чтобы так никого не беспокоить, а то еще подумают, что я такой. Он сказал, все, идем домой. Он сказал, все, господин, повернулся и пошел. Но ты впереди идешь. Он впереди заставил идти. И Кани Канан, он тоже с открытым ртом ходил. И когда он пришел, чтобы эту историю рассказывали, как Кришна находится во власти своих чистых преданных, он развернул Шишанага и лег неправильно. Головой к хвосту, а ногами к капюшону. И каждый раз, когда кто-то приходил, они говорят, а? Это что такое? Мы нигде, во всех храмах. Никогда так не видели, чтобы Кришна лежал. Он всегда лежит под капюшоном, а тут ноги под капюшоном. Это что? И Пуджари каждый раз. Я расскажу вам историю. И начинал рассказывать эту историю. Про Кани Канана и Мадхава Кали. Про эту старуху, которая стала молодой. И про все эти события. Что чистые преданные не принадлежат никому. Ни царю, ни брахманам. Они принадлежат лично Кришне. Он лично распоряжается их судьбой. Лично. Так же, как он лично распорядился судьбой Арджуны. И никто больше никакого отношения не имеет. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита, класс Ки Джай.